вышли из комнаты и прикрыли за собой дверь. «Мне нужно алиби», — сказал я, садясь. «Вчера вечером после моего ухода была убита Дина Брент. Обвинить в этом убийстве меня им вряд ли удастся, но теперь без Нунана я ни от чего не застрахован. Чтобы не вызывать подозрений, мне бы вообще не хотелось давать показания. Если же меня все-таки привлекут, думаю, я смогу отговориться, но предпочел бы, чтобы у меня было алиби». «А почему ты пришел ко мне?» — спросил Рено, тупо уставившись на меня. «Ты ведь звонил мне, когда я был у Дины. Кроме тебя никто не знает, что вчера вечером я был там. Поэтому, даже если бы у меня было алиби, мне пришлось бы согласовать его с тобой, верно?» «А ты ее случаем не порешил?» «Нет», — небрежно бросил в ответ я. Некоторое время он молча смотрел в окно, а потом сказал: «А с какой стати я должен тебя выручать? Вчера у Уилсона ты меня заложил, а сегодня, значит, помощи пришел просить. Я ничем тебе не навредил. И без меня почти все уже было известно. Сиплый знал достаточно, и все равно рано или поздно догадался бы. То, что я рассказал, ни для кого уже не секрет. Ты ничего не потерял, и потом ты же себя в обиду не дашь?» «Что верно, то верно», — согласился он. «Ладно, уговорил. Вчера вечером ты был в Теннере, в городской гостинице. Это маленький городишко в 23 милях отсюда. После встречи у Уилсона ты поехал туда и пробыл там до утра. Отвез тебя в Теннер и обратно на своей тачке парень по имени Рикер. Он обычно на Бродвее околачивается возле бильярдной Мари. Зачем тебе понадобилось Теннер, придумай сам. И оставь мне для гостиницы образец своей подписи». «Спасибо», — сказал я, вынимая авторучку. «Я за спасибо не работаю. Просто мне сейчас позарез друзья нужны. Если надо будет договориться с Сиплым и Питом, ты, надеюсь, мою сторону возьмешь?» «О чем разговор?» — заверил его я. «Как считаешь, кто будет шефом полиции?» «Пока обязанности шефа исполняет МакГроу. Вряд ли он такое местечко упустит. И на чьей же он будет стороне?» «На стороне Финна, конечно. Его конторе убийства так же невыгодны, как и Питу». «Ничего, придется им потерпеть. Хорош бы я был, если бы сидел сложа руки, когда такие, как Сиплый, на свободе гуляют. Теперь либо я его, либо он меня. Он, думаешь, девицу пришил?» «Причины у него были», — сказал я, передавая ему клочок бумаги с образцом своей подписи. «Она его много раз водила за нос и закладывала». «У тебя вроде бы с ней что-то было?» — спросил он. Я оставил этот вопрос без ответа и закурил. Он немного подождал, а потом сказал: «Чем сидеть тут? Разыскал бы лучше Рикера. Должен же он знать, как ты выглядишь, если спросят». Тут дверь открылась, и в комнату вошел длинноногий парень лет 20 с худым веснушчатым лицом и бегающими глазами. Рено нас познакомил. Звали парня Хэнк О'Марра. Я встал, чтобы пожать ему руку, а потом спросил Рено: «В случае чего я смогу тебя здесь найти? Каланчу Мари знаешь?» «Да, мы встречались. Я знаю, где его бильярдная. Так вот, свяжешься с ним, а он мне все передаст. А отсюда надо рвать когти. Гиблое место. Насчет Теннера, считай, договорились». «Хорошо. Спасибо», — сказал я и вышел из комнаты. Ледоруб. Вернувшись в центр, я сразу же отправился в полицию. За столом шефа восседал МакГроу. Он подозрительно глянул на меня из-под белесых ресниц, а его грубое, изрезанное глубокими морщинами лицо казалось еще мрачнее обычного. «Когда вы последний раз видели Дину Брент?» — выпалил он, даже не кивнув мне, — говорил он в нос резким неприятным голосом. «Вчера вечером, без 20:11, или около того», — ответил я. «А почему вы спрашиваете?» «Где это было?» «У нее дома». «Сколько времени вы у нее пробыли?» Минут 10, может 15.